Страница 45. Первое. Особенности развития политической мысли в России, возникновение политических идей. Сохранившиеся памятники российской культуры говорят о том, что политическая мысль в нашей стране возникла давно, еще в XI веке. Политика, государство, власть традиционно играли ведущую роль в развитии российского общества. Сильная власть, способная мобилизовать население и организовать его на проведение хозяйственных работ, защиту границ, заселение новых земель, требовала поддержания в общественном сознании высокого авторитета ее носителей – князя, монарха, вождя и так далее. Политические идеи выступали важнейшим ресурсом власти, создавая ее благоприятный образ в глазах населения, были средством обоснования ею новых притязаний. Зарождение политических идей в России относится к периоду объединения восточнославянских племен под властью киевского князя. Формирование древнерусского государства и укрепление княжеской власти потребовали обоснования их божественного характера. Древнерусское государство было раннефеодальным, в нем сохранялись свободные общинники, процесс образования классов не был завершен. Важную роль продолжали играть вечевые традиции, не случайно поэтому божественный характер княжеской власти объяснялся ссылками на привычные патриархальные общинные ценности, в которых отношения князя и его подданных воспринимались как отношения отца и сыновей. Так, в молении Даниила Заточника XII-XIII века подчеркивалось, что князь должен быть заботящимся отцом, как вода мати рыбам. В то же время божественный характер княжеской власти органично переплетался с идеей ответственности князя перед народом. Еще в своих поучениях Владимир Мономах, правивший в Киевской Руси с 1113 по 1125 годы, наставлял князей быть праведными и ответственными за авторитет собственной власти. По учениях были представлены черты идеального правителя. Князь должен быть милосердным, мужественным и сильным воином, мудрым, соблюдать законы. Страница 46. Следовательно, начальный период развития политической мысли в России XI-XV века характеризовался наличием некоторых общих черт, присущих также процессу становления западных политических учений. Во-первых, первоначальная политическая мысль не была самостоятельной, а растворена в религиозных и обыденных представлениях. В образе княжеской власти присутствовали как мифологические и религиозные черты, непогрешимость, абсолютность, правосудность, обосновавшие ее божественный характер, так и мирские черты, порожденные общинным укладом жизни. Во-вторых, после принятия христианства на Руси в 988 году политическая мысль вплоть до XIX века развивалась в недрах религиозного православного мировоззрения. В западных странах освобождение политической мысли от религиозного влияния завершилось уже в XVI веке. В-третьих, и на Западе, и в России политическая мысль выполняла четко выраженную практическую функцию. Она реагировала на потребности практики в наилучших формах правления, во властных институтах, способных обеспечить гражданский мир и согласие. Однако содержание тех выводов, к которым приходили мыслители России и Запада относительно идеальных форм государства, было различным, что объясняется спецификой социокультурных сред, совокупностью ценностей, идеалов, верований, представлений, в которых развивались политические идеи. На Западе политическая мысль ориентировалась на защиту интересов самостоятельного индивида, гражданского общества, ограничение всевластия государства в лице монарха. В России политические учения обосновывали приоритет прежде всего интересов государства, общины, а не личности. Период Московского государства, особенно при Иване Грозном, 1533-1584 годы жизни, происходила концентрация политического могущества. Утверждалась неограниченная власть монарха. Политические же идеи обосновывали необходимость этих процессов, важность для монарха иметь сильный характер. Однако появлялись и иные обоснования неизбежности сильной царской власти. Так писатель-публицист Пересветов, XVI век, видел в централизованном государстве и сильном монархии средство преодоления материального оскудения государства и ослабления военного могущества страны. Вину за это он возложил на бояр, которые, по его словам, не заботятся о государстве, а лишь и богатеют, и ленивеют, а царство оскужают. Условия величия государства по Пересветову – сильная неограниченная власть, опирающаяся на служилое дворянство. Страница 47. Предложенные им политические реформы и были впоследствии реализованы Иваном Грозным. Единственным критиком процесса концентрации абсолютной власти в руках монарха и необходимости сословного представительства был советник Ивана Грозного князь Андрей Курбский, XVI век, сбежавший в Литву. «Царь аще и почтен царством», — поучал он царя, — «должен искать доброго и полезного совета не только у советников, но и у всенародных человек».